правила посещения элитных ресторанов, организация пати, на которых мы с Сергеем Николаевичем никогда не бывали. К тому же, Камасутру знают как таблицу умножения. Основы искусства, музыки, литературы, кино, ориентация в эрогенных зонах без компаса, на ощупь. Хочешь? Павел застеснялся и немного покраснел. Было бы интересно. Интересно ему, отреагировал начальник. По результатам командировки, между прочим, председатель рекомендовал отправить тебя на перевоспитание на другие курсы, в КУОС. Так, Сергей Николаевич? Да, Юрий Иванович. Курсы усовершенствования офицерского состава готовят разведчиков-нелегалов для действий в особый период. Для войны, Паша, пояснил начальник. Там строгая мужская жизнь. Подъем на рассвете и сразу кросс на 10 километров. Владение до автоматизма любыми видами оружия. Конечно, стрельба снайперская, ночная, из всего, с двух рук, на звук. Не говорю уже о минно-взрывном деле. Изготовление взрывчатки из всего, что есть под рукой. Вождение, радиодело, подводная, горная подготовка, выживание в экстренных ситуациях. Еще много чего. Так что выбираешь? В вороны? Ходить во фраке с бабочкой? В прямом и переносном смысле? По ресторанам и выставкам? Или в камуфляж? И как Джеймс Бонд прыгать с самолета даже без парашюта? Я могу подумать. Чего тут думать-то? Только учти, Павел, Юрий Иванович забыл добавить, что искусство обольщения надо будет постигать не только на женщинах, но и на мужчинах, ласково добавил Сергей Николаевич. Это как? Мужеложество, что ли? Да, на Западе сейчас это модно. Так что куда деваться, придется осваивать и это направление, подтвердил начальник. Чего тут думать, рьяно заявил стажер. Конечно, КУОС. Так там ночные марш-броски, спарринг с несколькими соперниками на выносливость. К тому же изучать тебе, Фауст, придется еще и арабский язык. Или все-таки светская жизнь. Смокинги, красивые женщины, рестораны и французский язык. Юрий Иванович, спасибо вам за заботу, за выбор, но я хочу пойти по пути воина, как вы. Вы же начинали командиром противотанкового взвода на войне. Я прямо сейчас от двери вашего кабинета готов бежать кросс. Начальник и куратор рассмеялись. «Значит, решили», — подвел итог хозяин кабинета. «Курсы только начались. С завтрашнего дня включайся. Они рассчитаны на 6 месяцев. За это время мы тебе подберем новое задание». Сергей Николаевич поднялся из-за стола. «Товарищ полковник, если ко мне все, разрешите идти. Дела». «Да, конечно». Начальник нелегальной разведки, имеющий за плечами целый ряд успешных операций по всему миру, и начинающий оперативник остались вдвоем. «Юрий Иванович, так что меня ждет?» — посерьезнел Фауст. Собеседник ответил не сразу. «На гербе нашей службы изображены щит и меч, но на первом плане меч. Главная задача, которую ставило руководство страны, когда создавало ВЧК и его иностранный отдел, это именно борьба с контрреволюцией. Для нас было важно не дать белогвардейцам за границей объединиться, пресечь любыми способами подготовку террора и диверсий. Добывание политической и экономической информации было на втором месте. Для этого лучше всего подходил Коминтерн с его мощным аппаратом за границей». Павел слушал внимательно. «Я тебе уже говорил о Якове Исааковиче Серебрянском. Таких групп ликвидаторов-боевиков, как у него, существовало несколько, но именно он поставил эту работу на системную основу. Страна находилась в кольце враждебных агрессивных государств. Наган, нож, динамит, яды – это все подходило для индивидуальных акций. В случае войны надо было решать задачи гораздо масштабнее – рвать коммуникации, проводить крупные диверсии на важнейших оборонных объектах, чтобы вывести из строя завод или аэродром, сколько тонн взрывчатки понадобится. А где ее взять там, за кордоном? Как пронести? И тут Серебрянскому очень кстати попалась книга Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Читал? И читал, и фильм видел. Главная мысль – нужен способ, позволяющий малыми усилиями выводить из строя крупные объекты. Тогда в стране началась активная борьба с вредительством. Были, конечно, среди инженеров старого формата убежденные противники нового режима, но достаточно было аварий из-за разгильдяйства и малограмотности. Серебрянский много общался со следователями, ведущими дела о промышленном вредительстве, техническими специалистами по поиску тонких мест в технологических цепочках. Например, чтобы вывести надолго из строя металлургический комбинат, не обязательно его взрывать. Достаточно сделать так, чтобы упала температура плавки, что гораздо проще. Тогда металл застынет в самой домне. Это называется «козел». Понадобится много времени, чтобы ее остудить, разобрать, выбить козла, снова сложить и снова разогреть. «Понял», — воодушевился стажер, — «технологические диверсии. Ну а как быть с аэродромом?» «Либо повреждение коммуникации, тогда он глухой и слепой, либо...» «Ты же был на аэродроме в Амстердаме?» «Да». «Подрыв дамбы приведет к затоплению летной полосы и аварии на тех же коммуникациях. Тогда вылеты современных самолетов невозможны». Серебрянский также создавал сети агентов в важнейших транспортных узлах в Европе, Азии, Америке. «Вы говорили, что его репрессировали. Значит, все пропало?» «Это наш самый охраняемый секрет. Но во время войны много кораблей с военными грузами для Германии, которые выходили из портов, где были агенты дяди Яши, бесследно пропадали в океане. Эти диверсионные сети активно работали как по эту сторону океана, так и по другую, потому что сырье доставлялось в Германию и из Южной Америки. Но и это не все. Тактика американцев и англичан заключалась в массированной бомбардировке жилых кварталов, а не промышленных объектов. Это тактика запугивания. Затерроризировать население в тылу, чтобы заставить дрогнуть фронт. Кроме того, на многих европейских предприятиях наши союзники были акционерами. Зачем самим себе вред причинять? Поэтому бомбили центр, жилые кварталы, но почему-то взрывы гремели и на промышленных предприятиях. Дядя Яша сумел организовать серьезные подпольные сети в Европе. Это списывалось на неточность бомбометания. Мы не претендуем на лавры. Для нашей службы важны результат и отсутствие следов. Сейчас есть такие подразделения, наследники Серебрянского? Официально такие подразделения несколько раз ликвидировались. «Но люди остались?» – допытывался Фауст. «На особый период за особо важными объектами закреплен свой товарищ, который хорошо его знает, побывал или, может быть, даже поработал на нем. Он знает слабые места, имеет план, заложил схроны с необходимыми материалами и ждет команды».